В нашей последней беседе мы оставили Иисуса, говорящего своим ученикам: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Иисус показал сострадание толпе, следовавшей за Ним, и ищущей общения с Его учениками. «Все эти люди, — говорит Господь, — являются объектом Божьей любви и сострадания и нуждаются в личности, говорящей им, что они могут через веру прийти к познанию Бога, кто послал своего Сына умереть за их грехи, и благодаря кому они в состоянии наследовать жизнь вечную». Избрание 12. Евангелие от Матфея, 10 глава, с 1 по 15 стих. Методично, с некоторым оттенком драмы, Матфей раскрывает свое повествование. В сообщении о крещении Иисуса Матфей показывает Иисуса, принимающего его миссию. Во время искушения Иисус показан как личность, уполномоченная и приготовленная к этой миссии. В Нагорной проповеди Иисус раскрывается автором как личность, утверждающая принципы Его Царствия. И теперь мы видим Господа, избирающего 12 учеников, выученных и продолжающих Его работу, раскрывая образ Бога Отца как Бога, прощающего грехи кающимся и приготавливающего их для своего царствия. Они были обыкновенными людьми, не богатыми, не имеющими высокого образования, не имеющими особого положения. Но Иисус видел в этих учениках не только, кем они были, но и то, что Он может сделать с помощью их. Они представляли из себя необыкновенную смесь. Матфей, писатель этого Евангелия, был сборщик податей. Симон Зелот, или иначе патриот. Обыкновенно, таковые, как он и Матфей, были врагами друг к другу. О других мы не знаем много, за исключением Петра и Андрея, Якова и Иоанна, кто были рыбаками. Как в перечислении имен, так, возможно, в этом же порядке, подвое, они пошли проповедовать и учить. Почему Иисус избрал 12 апостолов? Возможно, потому, что в Израиле было 12 колен. Число 12 часто употребляемо в Священном Писании. Например, 12 камней были поставлены в реке Иордане после того, как народ израильский пересек ее на пути в обетованную землю. Из 12 камней Ильей был восстановлен алтарь на горе Кармил. 12 корзин хлебов осталось после насыщения народа. Новый Иерусалим, состоящий из 12 ворот и 12 оснований. Древо жизни, приносящее плод 12 раз в году, и так далее. Мы не сказали многого о этих учениках. В работе Божьей учитывается не столько действие работников, сколько действие самого Бога, как и апостол Павел говорит: «Все Бог возвращающий». Однако в этом случае существует некоторое отличие, потому что в книге Откровения мы находим, что на 12 основаниях Нового Иерусалима будут имена 12 апостолов. Откровение 21:14. И кроме этого, утверждение было совершено на основании апостолов, имеющих самого Иисуса Христа краеугольным камнем. Не напоминает ли это нам слова апостола Павла, записанные в первом послании к Коринфянам, 1 глава, 26 стих? «Посмотрите, братья, немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных». Апостол говорит, что Бог соделал так, чтобы Он, Бог, мог использовать ничего не значущее для упразднения значущего. Это совершил Иисус, взяв 12 и сделав их мужами веры и духовной смелости, способных продолжать Его работу в Его Духе. 12 облеченных полномочиями. И призвав 12 учеников своих, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. Поручение, данное им, было отличимо от поручения, данного Иисусом ученикам накануне Его Вознесения. Матфея 28 глава. Здесь посылает учеников только к дому Израилеву, тогда как накануне Вознесения Иисус посылает учеников ко всем. Здесь 12, как глашатые царя, есть зависимы от гостеприимства тех, кому они идут. Но, посылая учеников проповедовать всему миру, Господь говорит ученикам действовать иначе. Луки 22 глава, 35 и 36 стихи. Откровенно говоря, 12 учеников не смогут получить гостеприимство везде, и поэтому Иисус предупреждает их о тех, кто не примет ни их самих, ни их проповедь. Отряднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому. Погруженные в глубину беззакония, Содом и Гомора не имели возможность услышать весть о спасении, как было в случае с теми городами, которых Господь упомянул. Библия говорит, что суд будет совершаться на основании полученного духовного просвещения и также на том, что люди сделали с этим просвещением. Исполнение повеления Господа. Евангелие от Матфея, 10 глава, 16 по 23 стих. Слово Господа относительно успеха 12 в их миссии не были обнадеживающими. Он сказал, что их следует ожидать. «Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби». А это значило разумное удаление от ненужного бедствия, но это также говорит о духе непротивления и проявлении себя в духе добра и справедливости. Иисус также сказал им о том, что они будут преследуемы религиозными лидерами, правителями мира сего и даже со стороны своих родственников. Но, говорит Господь Иисус Христос, не беспокойтесь, потому что Дух Святой будет помогать вам. Правда, Дух Святой в то время не был так дан, как это случилось позже, но все-таки Он оказывал помощь человекам Божьим, как это было в случае с Иоанном Крестителем и другими. 12 будут ненавидимы за имя Господа Иисуса Христа, сказал им Иисус. Но претерпевший же до конца спасется. И далее продолжает Господь. Не успеете обойти городов Израилевых, как придет Сын Человеческий. Исполнение этих слов было вне времени, когда Господь Иисус Христос говорил об этом ученикам. Учителя Библии верят, что исполнение этих слов совершится в дни великих страданий, к концу времени. слова Иисуса. Претерпевший же до конца. Находим также в 24 главе Евангелия от Матфея, говорящем о конце времени. И в словах его: «Не успеете обойти городов Израилевых, как придет Сын Человеческий», мы ясно видим намеки на возвращение Господа Иисуса Христа. Сегодня мы с вами не являемся уполномоченными только проповедовать погибшим овцам дома Израилева, Матфея 10 глава и 6 стих, но быть вестниками всему миру, как и написано в Священном Писании. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се, я с вами во все дни до скончания века. Евангелие от Матфея, 28 глава, 19 и 20 стих. Аминь.